Я, пригнувшись, перебежал по дну овражка и вернулся на место в низине, где вначале с Сашкой разошлись. И затем по его следам поднялся, сначала пригнувшись, потом ползком. Этот маневр меня добил. Жуткая одышка и сильное сердцебиение заставили меня ткнуться лбом в толстый корень дерева и пролежать так неподвижно минут 5. «Ну что, курилка, отошел?» — позлорадствовал напарник и ткнул меня прикладом в плечо. «Ага». «Что с этими делать будем?» «Ну, штурмовать эту будку, как спецназ, не осилим», — констатировал я неоспоримый факт. «Надо их выкурить как-то». «Есть мысль одна. Не знаю, сработает ли». «Какая?» «Дождаться, когда они там оба будут в будке, и запустить им в окно сигнальную ракету. У меня одна есть с собой. Зеленая, мой любимый цвет», — сиронизировал я, скопировав известного мультяшного персонажа, пытаясь хоть как-то развеселить и взбодрить и себя, и Сашку. «Да, вариант», — согласился Санек. «Ну иди, пусти им зеленого петуха, а я дверной проем на прицел возьму». «Не, давай лучше ты. У меня запас резвости кончился. Да и 5 зарядов в полуавтомате». «Давай. Тогда я делаю так. Обхожу, вон в то окошечко пускаю ракету, оббегаю вагончик и падаю вон за ту клумбу-покрышку. Ты меня только не подстрели». «Хорошо, так и сделаем. Должно сработать». Сашке пришлось повторить в обратную сторону мое предыдущее перемещение, чтобы его не обнаружил кто-нибудь, вышедший из будки. Например, до ветру. Все по тому же овражку он переместился до входа в бункер, затем мимо ящиков с аппаратурой, присел и осмотрелся. Из будки сторожа вышел солдат, постоял, прислушался, махнул рукой и зашел обратно. Сашка перекинул ремень двустволки через голову, чтобы бежать не мешало, и в 3 прыжка оказался у вагончика, успев на ходу открутить предохранительный колпачок и дернуть чеку, направив ракету в окошко. С шипением и свистом та влетела в вагончик и начала биться внутри о стены, потолок и пол, наполняя тесное помещение дымом и искрами. Сашка уже лежал за клумбой из покрышки, направив ружье в сторону будки. Спотыкаясь и что-то крича, из будки поочередно вывалились 2 натовца с оружием, пытаясь сообразить, что происходит, и найти укрытие. От меня до них было не более 20 метров. 5 картечных зарядов перемолотили врагам ноги, чего я в принципе и добивался. Отчаянно крича и матерясь, один катался по земле, держась за висящую как тряпка конечность, а второй, то ли оказался покрепче, то ли ему меньше досталось, уже отползал в сторону бетонных блоков. И через 10 секунд снова. Это Санек добил этих коллег. Ракета в будке уткнулась в деревянный топчан и занялся пожар. «Саня, смотри вокруг!» — крикнул я, трясущимся руками загоняя патроны в подствольный магазин. Сбежал к будке, зашел внутрь и, скинув на очаг возгорания матрас и одеяло с топчана, затушил огонь. Огляделся. На столе были разложены какие-то консервы, пара пластиковых боксов с сухим пайком, даже несколько банок пива и еще какая-то вражеская еда в вакуумной упаковке. Ага, перекусывали, значит. Почти у двери лежали 2 АКМС, 2 подсумка на 4 магазина и кобура на ремне ПМовская. От наших убитых пацанов, наверное, трофеи. Выволок все оружие на улицу. Санек сидел на клумбе и смотрел себе на руки. Его всего колотило. «На, глотни, только мне оставь!» Я протянул ему фляжку. Сашка сделал несколько больших глотков и даже не поморщился, словно компот выпил. «Я их убил! Людей убил!» сказал он дрожащим голосом и закрыл лицо руками. «Саня, ты не людей, а врагов убил. Люди вон там за будкой лежат. А еще один человек вон, на дороге. И 4-й там, внизу. Сначала был поставлен на колени, а потом застрелен в затылок. Это люди. Наши люди. А те, кого мы с тобой убили, это враги и оккупанты. Они бы точно тебя не жалели. Помнишь, кто с мечом к нам придет? Ага. Тут ворала и получит. Грустно улыбнулся Сашка. А потом зажал рот рукой, резко развернулся, нагнулся и его вывернуло. Ну и тебя с почином. Я похлопал его по плечу. «Все, давай, соберись, времени мало». «Прости», — ответил он, утираясь. «Проехали, сам такой же. Давай еще по глотку. Проверяем тут все и сваливаем». Меня, конечно, тоже трясло, но уже гораздо меньше, чем в подземелье. И этот старик перед глазами стоит с простреленной головой. «Твари, мочить буду вас, пока жив». Отхлебнули еще по паре раз из фляги. «Пошли, Будазик, и Хаммер глянем!» По пути к машинам посмотрел на тело, лежащее за бетонным блоком. Это был капитан. Спокойное лицо и мертвые глаза, глядящие в небо. Грудная клетка вся в запекшейся крови. Как тут все вышло у них с натовцами, уже, наверное, не поймешь. Я присел и закрыл ему глаза. «Похоронить бы их», — сказал Сашка. «Сань, некогда!» «Да не по-людски как-то это!» «Сейчас все не по-людски у нас будет!» «Ладно, сейчас управимся с трофеями, вытащим деда снизу, всех сложим в этой будке и подожжем. Согласен?» «Хорошо!» «А выживем? Кончится этот бардак! Вернемся сюда и на месте будки крест поставим!» «Сань, и кстати, посмотри у них, может, документы какие найдешь!» «Ладно». Я подошел к УАЗу. Ключи в замке зажигания. Борт в нескольких местах прострелен. Боковые стекла высыпаны. Заглянул под низ. Вроде не течет ничего. Встряхнул стекла с сиденья, сел, повернул ключи. Машина прочихалась и завелась. Топливо, если верить приборам, треть бака. За задними сиденьями обнаружились две полные канистры с бензином. Я достал одну и отнес к будке сторожа. Теперь вражеский трактор. Сразу полез в багажник. Какие-то коробки с инструментом и провода. Здоровенный брезентовый баул. Открыл. Подарок. Упакованная маскировочная сеть. Туда же в УАЗ. Два металлических ящика. Ага. Гранаты для этой хрени, что на крыше. Ну-ка, как снять-то? Я вылез в люк. Ясно. Больше возиться будем. Нахер. Еще сумка. Вот это уже хорошо. Магазины к вражеским автоматам. И, судя по всему, патроны в коробках. Несколько гранат. Сашка подошел. «На! Это УАЗик!» — передал ему сумку. «В общем, поснимали мы с убиенных врагов все, что снималось, и обувью не побрезговали. Хорошие ботинки, к слову. Перекидали в УАЗ. Также в Хаммере обнаружили две здоровенные аптечки, желанный бинокль с дальномером. Разобраться бы, как пользоваться. Вражеские сухпайки, хорошую лопату и ломик. Набор инструментов всяких. Еще нашли какие-то мины, но брать не стали. Нафиг, неграмотные мы по части такого вооружения». Нашли еще всякие кофры, коробки и коробочки. Покидали, в общем, что плохо лежит, в здоровенную сумку, в которой была еще какая-то снаряга. Также нашли контейнер длиной под 1.5 метра. Открыв, увидели в нем карабин, только длинный и с оптикой, с кучей причиндалов, формованных в поролоновых ячейках. И это приватизируем. Ну, вроде все собрали. Пошли за дедом. «Идем», — вздохнул Санек. Сложили всех наших погибших в вагончик сторожа. При всех нашлись документы. Забрали с собой. «Ну-ка, погодь», — сказал я. Пошел к УАЗику, покопался в сумке с трофеями и извлек оттуда гранату М-26, чем-то похожа на нашу РГО. «Держите подарок». Разогнул усики, предохранительные чеки, выдернул и, придерживая предохранительную скобу, подсунул под труп одного из убиенных оккупантов. Теперь вроде все. Полили обильно бензином. Ящики с оборудованием и хаммер тоже облили. Подожгли и поехали на УАЗике пробираться к Басику. Не доехали метров 300. Что-то стукануло, и движок встал. Видно, что-то прострелили все-таки в машине. Быстро перетаскали все в микроавтобус, подгоняя друг друга. Завел двигатель, посмотрел на часы. 13:00. Отхлебнул еще из фляжки коньяка, передал Сашке допить остатки, достал из бардачка последнюю сигарету и закурил. «Санек, я предлагаю вернуться на поляну». «Ага, только хотел сказать. Попадемся со всем этим барахлом, расстрел на месте однозначно». «Да не только об этом. Я устал. Сильно устал». «Согласен. Давай. Заночуем, а с утра поедем. А то действительно слишком много мы за сегодня на себя взяли. Причем и в прямом, и в переносном смысле». «Нормально взяли. И еще возьмем. Только отдохнуть надо». Дорога обратно заняла часа полтора. Сделали несколько хитрых зигзагов. Пару раз ехали прямо по мелким речкам. У одной из рек, когда проверял брод, заметили несколько фазанов в кустах. Трех удалось подстрелить. Вот и доказательство охоты. Добрались до места. Гостей не было. «Сань, надо бы какие-нибудь контрольки придумать». «В смысле?» «Ну, в смысле, как сейчас, например. Приехали мы такие все из себя уставшие и невнимательные, а тут раз и засада. И как засадят, не спиливая мушки». «Да, что-то не подумал». «Ладно, завтра придумаем и контрольки, и по сигнализации периметра надо что-то придумать. Давай, вываливаем трофеи». Инвентаризация показала следующее. Лопата, ломик, два чемоданчика с красными крестами. Серьезные такие вражеские аптечки. Приличный ящик с инструментом. Две 20-литровых канистры. Одна пустая, вторая с бензином. С каждого бойца НАТО мы поимели. Каска с прибором ночного видения, бронежилет, налокотники и наколенники, штык-нож, переговорное устройство, кэмелбэк, противогаз. Из трофейного оружия 5 карабинов М4, компактный вариант автоматической винтовки М16А2 и одна винтовка М110, та, что из контейнера. Она была под 7,62 на 51. 5 пистолетов, 92-я Беретта, несколько коробок с патронами, куча магазинов, 25 гранат. Да, разбираться еще с этими вражескими железяками. От наших погибших ребят нам досталось 2 АКМС, к ним 8 магазинов, причем все пусты, и ПМ с 2 магазинами, тоже пустой. В общем, толку пока от этих трофеев немного, надо разбираться. Справились только с пистолетами. Нашли к ним около 200 патронов 9х19 парабеллум. Удобные пластиковые кобуры на бедро или на пояс, как хочешь. В целом пистолет мне понравился. Кобуру примостил на пояс. Туда же 2 дополнительных магазина в подсумке. Поужинали, заварив бульон из кубика и какую-то розовую субстанцию вроде мяса из натовского сухпая. Я достал из тревожного рюкзака флягу со спиртом, отлил 200 грамм в котелок и разбавил водой 1:1. «Давай помянем наших мужиков». «Давай», — согласился Санек. Достал из кармана стопку удостоверений и паспортов. «Запакуй герметично и вон между корней спрячь». «Ильин Тимофей Андреевич, Захаров Николай Петрович, Немченко Иван Тарасович, Фомин Игорь Сергеевич», — открывая каждый документ по очереди, читал Санек. «Ну, помянем». «Давай дежурить по 2 часа, сил нет», — сказал я. «Хорошо. Иди ложись, я еще посижу». Санек побрел, пошатываясь, к Басику, поправляя кобуру с трофейным пистолетом. я продолжал копошиться в трофейной мелочевке, вытряхнутой из-под сумков и кармашков. Нашел бумажник, открыл. Внутри было несколько пластиковых карточек, какие-то документы, деньги, целых 200 баксов и фотография. С нее на меня смотрели тот самый здоровенный мужик, который остался лежать в коридоре подземелья, полная женщина с красивым лицом, мне показалось, что она латиноамериканка, и две девочки, наверное, 3 и 5 лет. «Господи, ну зачем?» – подумал я, как бы обращаясь к этому солдату. «Кто тебя сюда звал? Зачем ты пришел на мою землю убивать? Кто вас всех сюда звал? Я вас не звал!» Я со остервенением начал рвать фото на мелкие кусочки, чувствуя подкатывающий комок досады, боли и обиды. Сидел, прислонившись спиной к колесу прицепа, смотрел на обрывки фотографии у себя под ногами. Молча. Навернулись и текли слезы. В состоянии такой молчаливой истерики я просидел, немного раскачиваясь и тихо подвывая, с полчаса. Потом спустился к ручью, умылся ледяной водой. Отпустило. Выпрямился и, посмотрев на чистое звездное небо, глубоко вздохнул. На небе не было облачности, не было ветра. Хорошо. Решил себя занять на время дежурства. Пополнил патронтаж. Перебрал и пересчитал все патроны и магазины. Получалось, что у нас есть 30 магазинов для М4 и 860 патронов 5,56 на 45. Я от скуки начал набивать магазины патронами. Пару раз слышал шум вертолетов. Далеко. Когда закончил с магазинами, уже пора было будить Сашку. Чтобы не пугать его, как в прошлый раз, просто сказал в рацию. «Саня, вставай. Твое время». «Угу. Все нормально?» «Да, все спокойно». В басике послышалось копошение. Санек вышел. Опять неловко поправил кобуру. «Иди ложись. Я вроде немного отдохну. Через 4 часа разбужу». «Хорошо», — согласился я и пошел спать. Проснулся от стука по стеклу окна. «Что такое?» — спросил я, ожидая чего-то нехорошего. «Да аккумулятор на рации сдох. У меня справа в кармане рюкзака несколько пачек батареек. Поставь вместо аккумулятора». «Спокойно все было», — сказал Санек, вскрывая пачку батареек. Я посмотрел на свою рацию. Индикатор заряда тоже мигал. «И мне достань», — сказал я Сашке, извлекая аккумулятор из рации. «Завтра, когда поедем, от прикуривателя зарядимся. У меня переходник с собой». Санек пока дежурил, зря время не терял. На столе во дворе лежала стопка баксов, всего 620, видеокамера, ноутбук, несколько мультитулов, шильно-мыльные принадлежности, какие-то блокноты, ручки, маркеры и карта в мягком прозрачном планшете. Посмотрел на карту, ни черта непонятно. Непонятно мне, но не Сашке, геодезисту с высшим образованием. «Разобрался?» – спросил я его. «Вот тут мы, вот ЗКП, вот федеральная трасса, а вот наши Палестины», – тыкая лезвием штык-ножа, показывал Санька. «Ну, основное понятно, но тут куча обозначений и символов. В общем, не для нашего ума». «Отлично», – обрадовался я. «А ум, который разберется, думаю, найдем». 13 октября. Возвращение с охоты. Мое дежурство тоже прошло спокойно, как будто кто-то всемогущий нас пожалел и не дал никому нас беспокоить. Но вот и спасибо ангелам-хранителям. Завтрак у нас был буржуйский. Попили растворимого кофе с галетами и арахисовым маслом. Собрали все, аккуратно сложили в сарай. В машине оставили только то, что вроде как брали на охоту. Беретты, 3 штуки, взяли с собой и по 3 магазина к каждому. Припрятал их за панелью в обогревателе салона. Ружья почистили и сложили в чехлы. Сняли камуфляж и вернулись к аборигенному состоянию. Глянули друг на друга. Две заросшие обезьяны. Ну, вроде ничего не упустили. Ну что, поехали? Спросил Санек. Поехали. Когда отъехали метров на 100 от лагеря, в нескольких местах, в том числе по колее, сделали контрольки из лески и веток, чтобы можно было обнаружить присутствие чужого на территории. Еще раз все осмотрели и покатили домой. Леха, что со стволами делать? Ну что, спрятать на окраине города. В пленку вон увяжем и прикопаем. И потом полицаям главное врать одинаково. Что, мол, ехали, остановили, обыскали и ружья забрали. Потрясти вон подтухшими фазанами. Что-то не думаю, что прокатит. Ну а как они проверят? Мы понятия не имеем, что это были за менты и иностранные солдаты. Состряпать мутное лицо. Благо, стараться не надо. Ты на себя в зеркало посмотри, бомжара. Ну фиг его знает. Сань, ну а ты что предлагаешь? То, что осталось на поляне, это все вражеское. Чтобы его использовать, тренировка нужна. Нужно научиться обращаться с ним. А наши дробовики – это уже проверенное и надежное оружие. В этом согласен. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Так за разговорами доехали до полка. «Давай стволы тут прикопаем», – предложил я, глуша двигатель. «Недалеко? А где? Нам по-любому надо через КПП ехать и делать вид, что мы охотились 3 дня и не в курсе, что происходит». «Да, верно». Увязали стволы и патроны в пленку, прикопали. Еще раз проверили машину и себя на наличие подозрительных предметов. Вроде все нормально. «Ну что, поехали, помолясь?» – спросил я Сашку. «А у нас есть выбор?» «Ну тогда с Богом». Выехали на трассу и резво покатили к городу.